Когда он наконец уснул, его сны были полны образов Вестмарка, запутанные улицы, незнакомые лица, и где-то в тени таилась угроза, которую ему предстояло разгадать. Он видел смутные фигуры, слышал отрывистые слова, и каждый раз, когда он пытался приблизиться, тени ускользали от него. Этот город был полон секретов, и теперь он стал их частью. Наутро парень проснулся от грохота внизу. Он быстро оделся и спустился по лестнице, где его уже ждал Стрелок. Тот выглядел серьезным и обеспокоенным. «У нас проблемы, парень», — сказал он, едва тот подошел ближе. «Похоже, кто-то узнал о нашем прибытии и не слишком рад этому. В городе начали задавать вопросы. Нужно быть осторожными, но мы все равно идем дальше. Сегодня ты начнешь свою миссию. Мы будем наблюдать за тобой, но тебе придется действовать самостоятельно». Крис почувствовал, как его сердце пропустило удар. Это было начало чего-то большого и опасного, и он понимал, что теперь отступать нельзя. Вестмарк не был просто городом, он был местом, где судьбы людей переплетались, создавая сложную игру, и теперь он стал ее частью. Он знал, что каждое действие, каждый шаг будут важны, и от его решений зависит многое. День только начинался, а улицы Вестмарка уже заполнились жизнью. Шум города оглушал, но в нем была особая энергия, которую парень не мог не ощутить. Сегодня ему предстояло выполнить свою первую задачу – выяснить, кто контролирует поставки воды в городе. Это был не просто вопрос выживания, вода была настоящей валютой в пустоши, и тот, кто ею владел, имел власть. Стрелок и Рэй объяснили Крису, что в Вестмарке существует несколько группировок, и каждая из них пытается получить контроль над важными ресурсами. Чтобы выжить и закрепиться здесь, им нужно было понять, кто эти люди и какие у них планы. Стрелок велел ему отправиться в центральную часть города, где чаще всего находились те, кто контролирует торговлю и ресурсы. Он должен был действовать самостоятельно, но не привлекать к себе лишнего внимания. Крис шел по узким улочкам Вестмарка, оглядываясь на незнакомые лица. Люди торопливо проходили мимо, занятые своими делами. Многие из них выглядели сурово, и в их глазах читалась напряженность. Это не было похоже на лагерь, где все знали друг друга. Здесь каждый был сам за себя, и доверять никому было невозможно. Он старался выглядеть так, будто знает, куда идет, чтобы не привлекать подозрительных взглядов. Пройдя мимо торговцев, выкрикивающих свои предложения, он остановился у небольшого уличного кафе. Это место казалось хорошей точкой для наблюдения. Крис заказал себе чашку чего-то горячего и сел за столик у края, чтобы иметь обзор на улицу. Вокруг него кипела жизнь. Люди переговаривались, кто-то громко спорил с торговцем, дети носились между столиками. Он сидел и наблюдал, пытаясь уловить что-то важное. «Слушай, парень, ты, похоже, не местный», — раздался голос рядом. Крис поднял глаза и увидел худощавого мужчину с ухмылкой на лице. «Здесь долго не выжить без друзей. Ты ищешь кого-то, или, может, что-то?» Крис насторожился, но попытался сохранить спокойствие. Он знал, что такие люди часто могут быть источником информации, но также легко могут втянуть в неприятности. «Возможно, я ищу информацию», — ответил он уклончиво, пытаясь не показывать своего интереса слишком явно. «А может быть, просто осматриваюсь». Мужчина присел напротив него, продолжая улыбаться своей хитрой улыбкой. «Здесь многие ищут что-то, но не все находят. Вода, вот что интересует всех, правда?» — сказал он, понизив голос. «Я знаю людей, которые могут помочь, но это не бесплатно, конечно». Крис внимательно посмотрел на него, пытаясь понять, насколько можно доверять этому человеку. Мужчина выглядел не самым внушающим доверие, но в его словах был намек на то, что он знает, кто стоит за поставками воды. Парень понимал, что это может быть шансом узнать больше, но также и рискованным шагом. «Сколько?» – спросил Крис, решив, что риск стоит того. Мужчина широко улыбнулся, словно ожидал этого вопроса. «Все зависит от того, сколько информации ты хочешь. Если тебе нужно просто знать имена, это одна цена. Если ты хочешь знать, где их найти и как к ним подобраться, цена будет выше», — сказал он, слегка наклонившись вперед. «Но для начала, возможно, стоит показать, что ты можешь быть полезным». Крис нахмурился. Он не хотел ввязываться в дела, которые могли бы поставить под угрозу его миссию, но понимал, что без риска здесь не обойтись. В этот момент он почувствовал, как его плечо мягко коснулась рука. Обернувшись, он увидел Стрелка, который незаметно подошел к их столику. «Пожалуй, на сегодня информации достаточно», — произнес Стрелок спокойно, глядя прямо в глаза мужчине. «Мы еще вернемся, если решим, что твои сведения стоят потраченных усилий». Мужчина нахмурился, но не стал спорить. Он лишь пожал плечами и встал из-за стола. «Как хотите, но помните, в этом городе ничего не дается просто так», — сказал он, уходя. Когда мужчина скрылся из виду, Стрелок сел напротив Криса и внимательно на него посмотрел. «Ты молодец, что не поддался на его уговоры», — сказал он. «Такие люди могут дать нужную информацию, но цена зачастую оказывается выше, чем кажется на первый взгляд. В следующий раз будь осторожнее». Крис кивнул, ощущая, как внутри растет напряжение. Он знал, что впереди еще много испытаний, но понимал, что каждая из них — это шаг вперед. Они встали из-за столика и направились к выходу с площади. Вестмарк продолжал жить своей жизнью, и каждый уголок этого города скрывал что-то, что могло стать важным для их миссии. Пока они шли через город, Крис заметил, как несколько человек пристально следили за ними издалека. Это были незнакомые фигуры в плащах, которые держались в тени, но парень был уверен, что они наблюдают именно за ними. Он хотел сказать об этом Стрелку, но тот уже сам, похоже, заметил их, поскольку ускорил шаг и кивнул Крису. «У нас появились поклонники», — тихо сказал Стрелок, не оглядываясь. «Держись поближе и не показывай, что заметил их». Крис старался не смотреть в сторону преследователей, но чувствовал, как его тело напрягается. Они быстро свернули в один из переулков, потом в другой, пытаясь уйти от наблюдателей. Стрелок вел их через узкие улочки, которые становились все более темными и пустынными. Они остановились только тогда, когда оказались в глухом закоулке, где не было ни души. «Кажется, оторвались», — тихо сказал Стрелок, осматриваясь. «Но это значит, что кто-то уже знает о нашем присутствии и не хочет, чтобы мы узнали что-то лишнее. Нужно быть еще более осторожными». Крис глубоко вдохнул, стараясь успокоиться. Он знал, что теперь их миссия стала еще более опасной, но это только укрепило его решимость. Вестмарк был полон тайн, и теперь они стали частью этих тайн, словно сами вплелись в ткань этого города. «Нам нужно вернуться в таверну и обсудить дальнейший план», — сказал Стрелок. «Сегодня мы узнали, что здесь есть те, кто не хочет, чтобы мы были здесь. Это значит, что мы на верном пути». Они двинулись назад, стараясь держаться в тени и не привлекать внимания. Город вокруг казался им теперь не таким приветливым, а каждый угол мог скрывать угрозу. Когда они вернулись в Кривой Пистолет, в таверне было уже много людей. Хозяин таверны кивнул им, и они прошли в свой угол, чтобы обсудить план. «Мы должны быть очень осторожными», — сказал Стрелок, когда они сели за столик. «Завтра попробуем выйти на контакт с другим человеком, которого я знаю. Возможно, он сможет дать нам больше информации, и в этот раз без таких рисков». Крис кивнул, пытаясь понять, что их ждет дальше. Он чувствовал, что этот город не собирается отпускать их просто так. Здесь каждый шаг был игрой, и теперь они стали частью этой игры. Вдруг дверь таверны резко распахнулась, и внутрь ворвались несколько человек в темных плащах. Они огляделись, и их взгляды остановились на столике, где сидели Крис и Стрелок. Один из них громко выкрикнул: «Вы двое, немедленно с нами». Крис ощутил, как его сердце забилось быстрее, а взгляд Стрелка стал холодным и сосредоточенным. Они обменялись коротким взглядом, и Крис понял, что это было начало чего-то гораздо более опасного, чем они предполагали. Конец четвертой главы. Глава 5. Встреча в неизвестности. В таверне Кривой Пистолет напряжение можно было резать ножом. Люди в темных плащах стояли в дверях, их лица скрывались под капюшонами, а глаза зловеще поблескивали в полумраке. Один из них, судя по всему, главный, указал на Криса и Стрелка пальцем. «Вы двое, немедленно с нами». Его голос звучал холодно и безапелляционно, словно он не привык к тому, чтобы ему отказывали. Крис быстро переглянулся со Стрелком. На лице того не было ни капли удивления, но глаза, казалось, были готовы метать молнии. Стрелок, похоже, уже понимал, что это будет не просто встреча с очередными разбойниками. В его глазах читалась смесь раздражения и усталости. «Как мы попали в эту ситуацию?» – пробормотал Крис, вздохнув. «Это не та ночь, чтобы задаваться вопросами, парень», – ответил Стрелок с легкой улыбкой. «Похоже, пора принять гостей, хотя я предпочел бы позвать этих ребят на ужин, а не на разговор». Они медленно поднялись, пытаясь не делать резких движений. В таверне стало слишком тихо, посетители и хозяин, который только что протирал стакан, замерли, внимательно следя за происходящим. Люди в плащах махнули им выйти наружу, и Крис вместе со стрелком покинули уютное помещение, следуя за своими гостями. На улице было холодно, ветер с грохотом носил пыль по узким улочкам. Один из людей в плащах, высокий и худой, с суровым выражением лица, встал перед ними и сложил руки на груди. «Кто вы такие и зачем вам вода?» — резко спросил он, будто и не собирался тратить лишние слова на приветствие. Его голос был тверд, словно он хотел убедить их, что сопротивление бесполезно. Стрелок едва заметно ухмыльнулся, глядя на Криса. «Это, парень, вежливый вариант», — сказал он так, чтобы слышал только Крис. «В худшем варианте нам бы просто раскроили черепы без вопросов. Мы здесь, чтобы узнать, кто контролирует водоснабжение», — твердо сказал Крис, не обращая внимания на шутку Стрелка. Он знал, что если им нужно узнать что-то полезное, то придется играть по правилам этих людей. Люди в плащах переглянулись, затем один из них шагнул вперед и приблизился к Крису так, что они оказались почти нос к носу. Запах его дыхания явно свидетельствовал о не лучшем выборе напитков этим утром. «Знаешь, мальчик», — сказал он, зловеще ухмыляясь, — «я ненавижу тех, кто сует нос туда, куда не просит. Но мне сказали привести вас, а не убить. Так что следуйте за мной, если не хотите проблем». Крис сделал глубокий вдох, чувствуя, как его сердце учащенно бьется. Он посмотрел на Стрелка, который просто пожал плечами и кивнул, мол, выбора у них все равно нет. Они пошли дальше, следуя за их проводником. Улицы становились все более узкими и темными, пока они наконец не остановились перед массивными железными воротами, украшенными ржавыми шипами. Один из людей постучал по воротам три раза, после чего они с тихим скрежетом начали открываться. За воротами оказалась небольшая площадь, где горели несколько костров. В центре площади стоял человек в черной кожаной куртке, его руки были сцеплены за спиной, а на лице – ухмылка, которой можно было топить ледники. «А вот и наши гости», – произнес он, глядя на Криса и Стрелка так, будто они были интересной игрушкой. «Я слышал, что вы интересуетесь водой. Зачем вам знать, кто ее контролирует?» Стрелок шагнул вперед, слегка вытянув подбородок. «Мы не просто туристы, если ты еще не понял», — ответил он спокойно. «Нас интересует, кто захватил все источники, и что нужно сделать, чтобы вернуть контроль». Мужчина в черной куртке рассмеялся. Его смех был громким и неприятным, словно он смеялся не только над их словами, но и над самими их жизнями. «Вы слишком самонадеянны», — сказал он, наконец перестав смеяться. «Здесь все решаем мы. И если вы хотите участвовать в нашей игре, вам придется доказать свою полезность». Крис стиснул зубы, понимая, что разговор идет в опасном направлении. Он бросил быстрый взгляд на Стрелка, и тот еле заметно кивнул, давая понять, что они должны идти до конца. «Что ж», — сказал Стрелок, — «раз уж мы здесь, может, расскажешь, что за доказательство тебе нужно?» Мужчина улыбнулся еще шире. Его глаза загорелись странным блеском. «У нас тут недавно появилась одна проблема», — сказал он, оборачиваясь и махнув рукой, чтобы их подвели ближе к костру. «Один из наших бывших друзей решил, что может увести часть товара. Мы не любим предателей. Если вы справитесь с ним, то, возможно, мы поговорим дальше». Крис почувствовал, как внутри него нарастает волнение. Он не знал, что им предстоит, но понимал, что теперь их жизнь зависит от того, как они справятся с этим заданием. Он сделал глубокий вдох и встретил взгляд Стрелка. «Ну что, парень, готов к небольшому приключению?» — спросил Стрелок с легкой ухмылкой. В его глазах Крис видел одновременно напряжение и уверенность. «Похоже, выбора нет», — ответил Крис, стараясь не показывать страха. «Отлично», — сказал мужчина в черной куртке, хлопнув в ладоши. «Считайте это вашим билетом в наш мир. Если справитесь, тогда, может, я вас выслушаю». Крис и Стрелок переглянулись, понимая, что впереди их ждет что-то опасное, но отступать было поздно. Люди в плащах указали им на одну из темных улочек, и они начали двигаться туда, куда им сказали. Ветер завывал между стенами, поднимая пыль и песок. Крис чувствовал, как его пальцы сжимают рукоять меча, а сердце стучит в груди все сильнее. Он не знал, что ждет их впереди, но понимал, что это испытание станет решающим для их дальнейшей миссии. Их вели дальше, и Крис не мог не замечать, как улочки становились все более зловещими. Стены домов казались наклоненными, как будто готовы были рухнуть в любой момент, а мрачные силуэты вырисовывались в свете костров, разжигаемых по бокам дороги. Прохожие, если они и были, быстро скрывались, не желая оказаться в поле зрения людей в плащах. Тишина казалась оглушительной, и каждый их шаг отдавался эхом, словно предвещая что-то нехорошее. «Ну и местечко они выбрали», — пробормотал Крис, пытаясь разрядить обстановку, но даже его голос звучал неуверенно. «Парень, ты еще не видел худшего», — ответил Стрелок, его взгляд был сосредоточен, и в нем не было и тени шутки. «Если нам удастся выйти отсюда живыми, я обещаю показать тебе места и получше». Вскоре они остановились перед низкой дверью, почти скрытой в тени. Люди в плащах указали на дверь, и один из них толкнул Криса вперед. Он обменялся быстрым взглядом со Стрелком, после чего открыл дверь и вошел внутрь. Внутри царила полутьма, пахло сыростью и старым деревом. Они вошли в комнату, в центре которой стоял массивный стол, заваленный картами и бумагами. В углу комнаты сидел мужчина, его лицо было скрыто под капюшоном, но Крис заметил проблеск глаз, которые внимательно изучали их. Он поднял голову, и его лицо осветилось светом от лампы, стоящей на столе. Это был пожилой человек с усталыми, но острыми глазами. Он изучающе посмотрел на Криса и Стрелка, затем жестом пригласил их сесть. «Вы те, кого прислали разобраться с нашим предателем?» — спросил он, и в его голосе слышался скепсис. Крис кивнул, садясь на стул. Стрелок остался стоять, продолжая изучать комнату, как будто искал возможные пути отхода. «Нам сказали, что у вас проблемы», — сказал Крис. «Мы готовы помочь, если это даст нам шанс на продолжение нашего разговора». Старик прищурился, словно пытаясь увидеть что-то за их словами, затем медленно кивнул. «Очень хорошо, но знайте, что тот, с кем вам предстоит встретиться, не так прост, как кажется. Его зовут Гил, и он знает наши методы. Если вы не будете достаточно осторожны, он вас уничтожит. Он знает каждый уголок этого города, и он готов пойти на все, чтобы спасти свою шкуру». Стрелок хмыкнул, услышав это. «Похоже на старую добрую игру в кошки-мышки», — сказал он. «Мы готовы, но, надеюсь, у вас есть что-то, что поможет нам его найти». Старик кивнул и передал им карту, на которой был отмечен дом на окраине города. «Он скрывается здесь», — сказал он. «Будьте осторожны, он вооружен и опасен. Если вернетесь с доказательством того, что Гил больше не угрожает нам, мы продолжим разговор». Крис и Стрелок переглянулись, и Крис почувствовал, как внутри него нарастает решимость. Это было их первое серьезное испытание в Вестмарке, и они должны были справиться, чтобы доказать свою ценность и получить доступ к информации, которая могла изменить все. «Ладно», — сказал Кристофер, поднимаясь со стула. «Покажем этому Гилу, что не стоит переходить дорогу тем, кто хочет мира». Стрелок ухмыльнулся и хлопнул Криса по плечу. «Вот так, парень. Главное, верить в то, что делаешь. Ну что, вперед за приключениями». Они направились к выходу, а старик посмотрел им вслед. Его взгляд был наполнен смесью уважения и сомнения. Люди в плащах снова повели их через улочки, на этот раз к окраинам города. Путь был длинным, и казалось, что холод становился все сильнее, как будто сам город пытался выгнать их из своих недр. Когда они оказались на окраине города, Крис и Стрелок осмотрелись, стоя у края узкой улочки, которая вела к месту, указанному на карте. Темнота сгустилась вокруг них, и только редкие мерцающие огни горящих костров нарушали мрак. Ветер продолжал завывать, пронизывая холодом, и каждый их шаг отдавался эхом в пустых переулках. Стрелок огляделся, будто проверяя, не следит ли кто за ними. Его взгляд был острым, как кинжал, и каждый его шаг был осторожным, словно он знал, что любая ошибка могла стоить им жизни. «Этот Гил непрост, парень», — тихо произнес Стрелок, стараясь не привлекать внимания. «Такие люди обычно не становятся предателями просто так. Он наверняка что-то замышляет, и нам нужно быть готовыми ко всему». Крис кивнул, сжимая рукоять меча. Он чувствовал, что в этой миссии все не так просто, как кажется на первый взгляд. Было ощущение, что их ведут в ловушку, и это не давало ему покоя. Но у него не было выбора, они должны были пройти этот путь, чтобы узнать больше и приблизиться к разгадке того, что происходит в Вестмарке. Они двинулись вперед, двигаясь по узким улочкам и стараясь держаться в тени. Вскоре они достигли дома, который был отмечен на карте. Это было старое, заброшенное здание, с потрескавшимися стенами и покосившейся крышей. Вокруг не было ни души, только мрак и ветер, который гудел, как будто предупреждая их об опасности. «Что ж, парень, похоже, мы на месте», — сказал Стрелок, кивая на здание. «Готов?» — Крис кивнул, стараясь не показывать волнения. Он знал, что они должны действовать быстро и решительно. Они подошли к двери, и Стрелок осторожно толкнул ее. Дверь открылась с громким скрипом, и они вошли внутрь. Внутри было темно и пахло плесенью. Крис слышал, как его сердце стучит в груди, и старался дышать ровно, чтобы не выдать своего волнения. Они продвигались вперед, стараясь не издавать лишних звуков. Вдруг Крис услышал тихий шорох, и его взгляд метнулся в сторону. В темноте он увидел тень, которая быстро проскользнула между балками. Он остановился и махнул Стрелку, чтобы тот тоже остановился. «Кажется, у нас гости», – прошептал Крис, стараясь не повышать голос. Стрелок кивнул и достал свой нож. Они медленно двинулись дальше, пытаясь определить, где находится их противник. Вдруг из темноты выскочила фигура, и Крис едва успел выставить меч, чтобы отразить удар. Мечи столкнулись, и звук удара эхом разнесся по пустой комнате. «Вот и ты, Гил», — сказал Стрелок, его голос был спокоен, но в глазах читалась угроза. Гил стоял перед ними, его лицо было скрыто под капюшоном, но в глазах горел огонь. Он ухмыльнулся и сделал шаг назад, бросив быстрый взгляд на выход. «Думаете, сможете меня поймать?» — с вызовом произнес он, и прежде чем Крис успел что-то сказать, Гил бросился к выходу, пытаясь скрыться. «Черт, за ним!» — крикнул Стрелок, и они бросились в погоню. Гил двигался быстро, лавируя между узкими проходами заброшенного здания. Крис и Стрелок преследовали его, стараясь не отставать. Они выбежали на улицу, и Гил свернул в один из темных переулков. Крис чувствовал, как его ноги начинают уставать, но он не собирался сдаваться. Он знал, что они должны поймать Гила, иначе вся их миссия окажется под угрозой. Они преследовали его по узким улочкам, пока не оказались на небольшой площади, где Гил наконец остановился. Он обернулся, его дыхание было тяжелым, но в глазах все еще горел огонь. «Вы не понимаете, что ввязываетесь не в свое дело», — крикнул он, доставая нож. «Этот город прогнил до основания, и те, кто его контролирует, не остановится ни перед чем». Стрелок остановился, глядя на него, и медленно достал свой пистолет. «Возможно, ты прав, Гил», — сказал он, — «но мы здесь не для того, чтобы обсуждать философию. Мы здесь, чтобы закончить начатое». Крис шагнул вперед, его меч был готов к бою. Он знал, что это может быть их единственный шанс остановить Гила и узнать, что происходит в Вестмарке. Они втроем стояли на площади, каждый был готов к последнему бою. Гил бросился на Криса, его нож сверкнул в свете луны. Крис успел отразить удар, но почувствовал, как лезвие слегка задело его руку. Боль пронзила его, но он не остановился. Он сделал шаг вперед и нанес удар, целясь в бок Гила. Тот увернулся, но потерял равновесие и упал на землю. Стрелок подошел ближе, его пистолет был направлен на Гила. «Все кончено, Гил», — сказал он. «Ты проиграл». Гил тяжело дышал, его глаза метались от одного к другому, словно он искал выход, но понимал, что выхода нет. Он бросил нож на землю и поднял руки. «Ладно, ладно», — произнес он, его голос был полон усталости. «Вы победили, но знайте, что все это — лишь вершина айсберга. Вы не представляете, во что ввязались». Крис опустил меч, его дыхание было тяжелым. Он посмотрел на Стрелка, и тот кивнул. «Мы разберемся, когда придет время», — сказал Стрелок. «А теперь пойдем, у нас есть дела». Они схватили Гила и повели его обратно через узкие улочки города. Крис чувствовал, как его рука начинает болеть сильнее, но он знал, что они не могут останавливаться. Им нужно было доставить Гила к тому, кто поручил им эту миссию, и узнать, что будет дальше. Когда они вернулись на площадь с кострами, человек в черной кожаной куртке встретил их с ухмылкой. «А вот и наши герои», — сказал он, глядя на Гила. «Похоже, вы справились лучше, чем я ожидал». Крис молча смотрел на него, его взгляд был полон усталости. Он знал, что они прошли только первую часть испытания, и впереди их ждет еще больше трудностей. «Мы сделали, что вы просили», — сказал Стрелок. «Теперь ваша очередь выполнить свою часть сделки». Человек в черной куртке кивнул и жестом указал им следовать за ним. Они вошли в небольшое здание на краю площади, и Крис почувствовал, как внутри него снова нарастает напряжение. Он знал, что то, что они узнают сейчас, может изменить все. Когда они вошли внутрь, человек указал на стол, на котором лежала карта Вестмарка. Он медленно провел пальцем по линии, и его взгляд остановился на одном из участков карты. «Вот что вам нужно знать», — сказал он, его голос был тихим, но уверенным. «Воду контролирует не одна группа, а несколько. Все они связаны между собой, и каждая играет свою игру. Если вы хотите разобраться, вам придется влезть в этот клубок змей и выжить». Кристофер и Стрелок переглянулись, и Крис почувствовал, как внутри него растет смесь страха, но несмотря на это, он твердо решил, что будет продолжать выполнять миссию. «Мы готовы», — сказал Крис. Его голос звучал уверенно. «С чего начнем?» Человек в черной куртке улыбнулся и кивнул. «Начнем с того, что узнаем, кто ваши настоящие враги. И поверьте, их больше, чем вы думаете». Конец пятой главы. Глава 6. Тени Вестмарка. Крис и Стрелок стояли у стола, их взгляды были прикованы к карте, которую им показал человек в черной куртке. Внутри Криса нарастало напряжение, он понимал, что впереди их ждет нечто большее, чем они могли представить. Вода была жизненно важным ресурсом, и борьба за ее контроль означала борьбу за власть. Вестмарк был не просто городом, а ареной, где каждый стремился урвать свою долю, и каждый шаг, который они делали, приближал их к новым опасностям. «Вам нужно начать с района Седая Тень», — сказал человек в черной куртке. Его голос был твердым и невозмутимым. «Там базируется одна из группировок, и у них есть информация, которая может вам пригодиться. Но будьте осторожны, эти люди не любят незнакомцев». Крис и Стрелок переглянулись. Название «Седая тень» звучало зловеще, и у Криса было ощущение, что там их ждет больше вопросов, чем ответов. Но выбора не было, они должны были идти дальше, чтобы разобраться во всей этой сложной сети интриг и найти способ продвинуться к своей цели. «Что ж, парень, похоже, нам пора снова в путь», — сказал Стрелок, слегка улыбнувшись. «В Вестмарке никогда не бывает скучно, да?» Крис усмехнулся, но его взгляд оставался серьезным. Он понимал, что каждое новое место, куда они отправляются, несет с собой новые опасности. Но это было частью их миссии, и он был готов принять вызов. Он чувствовал, что за каждым углом может скрываться что-то опасное, но также что-то важное для их общей цели. Они покинули здание и снова оказались на улицах Вестмарка. Ночь была холодной, и город казался еще более таинственным и опасным. С каждой новой улицей они углублялись в лабиринт переулков и проходов, которые вели к району Седая Тень. Это место было известно своей мрачной репутацией, здесь жили те, кого не приняли даже в других частях города. Бандиты, беглецы, наемники, все они находили пристанище в темных улочках Седой Тени. Когда они подошли к границе района, Стрелок остановился и огляделся. Вокруг были старые дома, покосившиеся за годы запустения, их окна были темными, словно глаза, смотрящие в пустоту. Крис почувствовал, как холод пробирает его до костей, но он не позволял себе дрогнуть. Он понимал, что Седая Тень – это место, где любой неверный шаг может стоить жизни. «Здесь все по-другому, парень», – тихо сказал Стрелок, посмотрев на Криса. «Никому не доверяй, не задавай лишних вопросов и не показывай страха. Эти люди чувствуют страх, и если они увидят его в тебе, они не оставят тебя в покое. Здесь нет места слабости, и если они увидят ее в нас, то мы не проживем и минуты». Крис кивнул, его рука инстинктивно сжала рукоять меча. Они двинулись дальше, углубляясь в район, и почти сразу почувствовали на себе взгляды. Люди появлялись из тени, словно призраки, их глаза внимательно следили за каждым движением Криса и Стрелка. Это были люди, привыкшие к насилию, и Крис знал, что малейшая ошибка может стать для них последней. Он старался идти уверенно, но с осторожностью, и чувствовал, как нарастает напряжение. Они остановились у входа в небольшую таверну, название которой было стерто временем. Внутри было темно, но слышались голоса, грубые и хриплые, люди обсуждали свои дела, явно не заботясь о том, чтобы кто-то слышал. Стрелок толкнул дверь, и они вошли внутрь. Все взгляды сразу устремились на них, и в воздухе повисло напряжение. Казалось, что каждый в таверне замер в ожидании, готовый в любую минуту броситься в бой. Стрелок медленно прошел к стойке и кивнул хозяину таверны, крепкому мужчине с густой бородой и настороженным взглядом. Крис остался стоять чуть позади, внимательно осматривая помещение. Здесь были люди самых разных типов, от закопченных работяг до тех, кто явно привык решать проблемы силой. Атмосфера была напряженной, и Крис понимал, что любое неверное слово может спровоцировать конфликт. Ему казалось, что здесь каждый был на грани, готовый к любому повороту событий. «Мы ищем одного человека», — сказал Стрелок, его голос звучал спокойно, но твердо. «Его зовут Ашер. Говорят, он знает, что происходит в Седой Тени». Хозяин таверны прищурился, его взгляд задержался на Стрелке, затем на Крисе. Казалось, он оценивает их, решая, стоит ли им помогать или нет. В таверне стало еще тише, и Крис почувствовал, как его мышцы напряглись, готовые к любому повороту событий. Было очевидно, что каждый в этом месте жил по собственным правилам и мог в любой момент взорваться. «Ашер, говорите», — медленно произнес хозяин, наконец кивая. «Может, и знаю такого, но зачем он вам?» «Дело личное», — ответил Стрелок, не давая никаких объяснений. «Мы не собираемся создавать проблемы, просто хотим поговорить». Хозяин снова оглядел их, потом кивнул в сторону задней комнаты. «Он там», — сказал он, затем добавил, ухмыляясь. «Но учтите, Ашер, парень непростой, он не любит, когда его тревожат без причины». Стрелок кивнул и направился к двери, за ним последовал Крис. Они подошли к двери, и Стрелок постучал. Ответа не было, только глухие шаги по другую сторону. Он медленно открыл дверь и вошел внутрь. Комната была маленькой, освещенной одной единственной лампой. За столом сидел мужчина с длинными черными волосами и пронзительным взглядом. Его лицо было серьезным, а глаза – настороженными, словно он ожидал неприятностей. «Кто вы такие и зачем пришли?» – спросил он, не вставая со своего места. Его голос был низким и хриплым, и в нем чувствовалось недовольство. Он явно не был рад гостям, и Крис понимал, что каждое их слово должно быть взвешено. «Мы ищем ответы», — сказал Стрелок, сделав шаг вперед. «Нам сказали, что ты знаешь, кто контролирует воду в Седой Тени. Мы хотим разобраться». Ашер посмотрел на них, его взгляд был холодным и проницательным, как будто он видел их насквозь. Он вздохнул и откинулся на спинку стула. «Вы явно не отсюда, раз спрашиваете такие вещи», — сказал он. «Здесь все решают деньги и сила. Те, кто контролирует воду, контролируют и людей. И если вы хотите узнать больше, вам придется доказать, что вы не просто очередные глупцы, решившие сунуться туда, куда не стоит. Здесь каждый решает сам за себя, и никому не нужны чужаки, которые думают, что могут изменить правила». Крис шагнул вперед, его глаза встретились с глазами Ашера. Он знал, что этот человек может быть их единственным шансом узнать правду, и он не мог позволить себе упустить эту возможность. Он чувствовал, что Ашеру нужен был кто-то, кто мог бы выполнить грязную работу, и они могли стать такими людьми. «Скажи, что нам нужно сделать, чтобы доказать свою серьезность», — твердо сказал Крис. Ашер ухмыльнулся, его взгляд на мгновение потеплел, как будто он оценил решимость Криса. В его глазах промелькнул интерес, и Крис понял, что они зацепили его. «У меня есть одна проблема, которую нужно решить», — сказал он. «Один человек, который когда-то был частью нашей группы, решил, что может работать на себя. Он забрал часть наших ресурсов и теперь скрывается где-то здесь, в Седой Тени. Если вы найдете его и вернете то, что он украл, я дам вам нужную информацию. Этот человек опасен, и он не сдастся без боя». Крис и Стрелок переглянулись. Это задание выглядело рискованным, но у них не было выбора. Они должны были продолжать двигаться вперед, чтобы разобраться в происходящем. Крис понимал, что впереди их ждет опасный бой, и они должны быть готовы ко всему. «Хорошо», — сказал Стрелок, кивнув. «Мы найдем его и вернем то, что он забрал». Ашер усмехнулся и махнул рукой. «Тогда начните искать, но будьте осторожны. Здесь каждый уголок скрывает свои секреты, и не все они будут рады вашему присутствию. И если вы встретите кого-то, кто задает слишком много вопросов, лучше обойти его стороной». Крис почувствовал, как внутри него нарастает решимость. Он понимал, что впереди их ждет нечто опасное, но они должны были справиться. Они вышли из комнаты и снова оказались в мрачной таверне. Взгляды посетителей следовали за ними, и Крис чувствовал, что каждый шаг, который они делают, оценивается и взвешивается. Он ощущал, как каждый человек в этой комнате готов был броситься на них при малейшем поводе. Они покинули таверну и снова оказались на улицах Седой Тени. Темнота окружала их со всех сторон, и каждый звук казался угрозой. Стрелок посмотрел на Криса и слегка улыбнулся. «Ну что, парень, снова на охоту?» — спросил он, его голос был спокойным, несмотря на обстановку. «Похоже, что так», — ответил Крис, сжимая рукоять меча. Он знал, что впереди их ждет что-то опасное, но он был готов встретить это лицом к лицу. Он чувствовал, что каждый их шаг приближает их к разгадке, и хотя опасность была реальной, он был полон решимости. Они двинулись дальше по улочкам, стараясь держаться в тени. Крис прислушивался к каждому звуку, его мышцы были напряжены, как будто он ожидал нападения в любой момент. Он знал, что они находятся в месте, где каждый готов был предать ради выживания, и они не могли позволить себе ошибку. Стрелок остановился, прислушиваясь, затем кивнул на один из домов, который выделялся на фоне остальных своими еще более покосившимися стенами и выбитыми окнами. «Думаю, нам стоит начать с этого места», — сказал он. «Если наш парень прячется здесь, мы должны быть готовы к любому развитию событий». Крис кивнул, и они подошли к двери, стараясь не шуметь. Он почувствовал, как его сердце учащенно бьется, и глубоко вдохнул, стараясь успокоиться. Это было начало новой главы их опасного пути, и он знал, что они должны быть готовы к любым испытаниям. Ночь поглотила седую тень, и Крис со стрелком осторожно двигались вперед, приближаясь к заброшенному дому, который выделялся среди остальных. Дом был мрачен, его стены покрыты трещинами, а двери наполовину выбиты. Он казался идеальным местом для укрытия того, кто хотел скрыться от глаз, и Крис чувствовал, что их цель может быть где-то внутри. «Готов?» – прошептал стрелок, его голос был тихим, но полон решимости. Крис кивнул, сжимая рукоять своего меча, и они осторожно подошли к двери. Стрелок медленно открыл дверь, которая скрипнула в ответ. Тьма внутри дома была почти непроницаемой, и только тусклый свет луны, проникающий сквозь выбитые окна, освещал небольшую часть комнаты. Крис и Стрелок вошли внутрь, стараясь не издавать ни единого звука. Каждый шаг по старому деревянному полу отзывался легким скрипом, и Крису казалось, что этот звук раздается на весь дом. «Будь начеку, парень», – прошептал Стрелок, его глаза быстро осматривали помещение. «Этот человек не сдастся без боя». Крис кивнул, его мышцы напряглись, он был готов к любому развитию событий. В доме царила гнетущая тишина, и каждый шорох мог означать угрозу. Они начали двигаться дальше по узкому коридору, который вел в глубину дома. На стенах были видны следы старых картин, покрытых паутиной и пылью, которые давно стали свидетелями разрушения и запустения. Вдруг Крис услышал тихий шорох где-то впереди. Он замер, прислушиваясь, и затем обменялся быстрым взглядом со стрелком. Стрелок жестом указал ему двигаться осторожно, и они продолжили путь, стараясь держаться в тени. Крис медленно подошел к двери, из-за которой доносился звук, и осторожно приоткрыл ее. В темноте он различил фигуру, сидящую на полу, окруженную кучей разбросанных вещей. «Кто здесь?» – резко спросил человек, его голос был полон страха и напряжения. Крис сразу понял, что это был тот, кого они искали. Фигура попыталась подняться, но в этот момент стрелок ворвался в комнату и быстро схватил человека за плечо, прижав его к стене. «Спокойно, приятель», — произнес стрелок, его голос звучал сурово. «Мы не причиняем вреда тем, кто готов сотрудничать. Ты знаешь, зачем мы здесь?» Человек, которого звали Томас, судорожно дышал, его глаза были широко раскрыты. Он пытался вырваться, но хватка стрелка была слишком крепкой. Крис подошел ближе, держа меч наготове, готовый вмешаться, если это потребуется. «Вы не понимаете», задыхаясь, произнес Томас. «Я просто пытался выжить. Все пошло не так, и я был вынужден взять ресурсы, иначе мне бы конец». Крис и Стрелок переглянулись. Крис понимал, что в этом месте не было простых ответов и однозначных решений. Каждый здесь был вынужден бороться за свое выживание, и Томас не был исключением. «Мы пришли за тем, что ты взял», сказал Крис. Его голос был тверд, но в нем чувствовалось понимание. «Если ты вернешь все, что украл, возможно, у тебя останется шанс выйти отсюда живым». Томас на мгновение замер, а затем, словно смирившись, кивнул. Он указал на небольшую сумку, лежащую в углу комнаты. Крис подошел и поднял ее. Внутри были небольшие фляги с водой и несколько золотых монет. Все это было слишком ценным в этом месте, где ресурсы значили больше, чем сама жизнь. «Вот», — сказал Томас, опустив голову, — «я знал, что меня найдут, но я не мог просто сидеть и ждать смерти. Эти люди они не прощают». Стрелок ослабил свою хватку, но все еще внимательно следил за Томасом. «Мы тебя понимаем», — сказал он, — «но сейчас тебе лучше уйти отсюда и больше не показываться на глаза тем, кого ты предал. Возможно, тебе удастся начать новую жизнь где-то далеко от этих мест». Томас кивнул, его лицо было наполнено страхом и усталостью. Он знал, что другого шанса может не быть. Крис и Стрелок отвели его к выходу и наблюдали, как он исчезает в темноте ночи. Его фигура быстро скрылась в тени узких улочек Седой Тени. «Думаешь, он сможет выбраться?» – спросил Крис, наблюдая за тем, как Томас исчезает в темноте. «Возможно», – ответил Стрелок, пожав плечами. «Но это уже не наша забота. Наша задача была найти его и вернуть украденное. А дальше – его дело». Они вернулись в дом и еще раз осмотрели комнату, чтобы убедиться, что ничего не пропустили. После этого они направились назад в сторону таверны, где должен был ждать Ашер. Крис чувствовал усталость, но в то же время он понимал, что они сделали шаг вперед в своей миссии. Каждое испытание, каждое задание делали его сильнее, и он чувствовал, как его решимость становится только тверже. Когда они вернулись в таверну, там все было почти так же, как и прежде: грубые голоса, запах табака и алкоголя. Они прошли к задней комнате, и Стрелок постучал. Через мгновение дверь открылась, и они увидели Ашера, сидящего за тем же столом. «Вы вернулись», — сказал он, его взгляд скользнул по сумке, которую держал Крис. «Похоже, вы справились». Крис кивнул и положил сумку на стол. Ашер осмотрел ее содержимое и удовлетворенно кивнул. «Хорошо», — сказал он, — «вы доказали, что способны на многое. Теперь слушайте внимательно. Воду здесь контролируют несколько группировок, и каждая из них хочет урвать себе как можно больше. Но есть один человек, который стоит за всем этим, его зовут Кассиди. Он держит всех в своих руках и не допустит, чтобы кто-то вмешивался в его дела». Стрелок прищурился, его глаза были полны интереса. «Кассиди, говоришь, где нам его найти?» Ашер усмехнулся, его взгляд стал более серьезным. «Найти его будет непросто. Он скрывается и появляется только тогда, когда ему это выгодно. Но я могу подсказать вам одно место: старый склад на восточной окраине Седой Тени. Там вы, возможно, найдете следы, которые помогут вам выйти на него. Но будьте осторожны, люди Кассиди не дадут вам просто так влезть в его дела». Крис почувствовал, как внутри него нарастает напряжение, но вместе с тем и решимость. Он знал, что впереди их ждет еще больше трудностей, но они должны были идти до конца. «Спасибо за информацию», — сказал Стрелок, поднимаясь. «Мы разберемся с этим». Ашер кивнул, его лицо вновь приняло холодное выражение. «Удачи вам», — сказал он, — «вы понадобитесь. В этом городе нет места для слабых, и если вы хотите выжить, вам придется быть сильнее всех остальных». Крис и Стрелок покинули таверну, и холодный ночной воздух вновь обжег их лица. Они шли по узким улочкам, и Крис чувствовал, как в нем нарастает решимость. Они знали, что впереди их ждет нечто опасное, но отступать было поздно. Кассиди был их следующей целью, и они должны были найти его, чтобы понять, кто и зачем контролирует воду в Вестмарке. «Ну что, парень, готов к следующему шагу?» – спросил Стрелок, слегка улыбнувшись. Крис кивнул, его взгляд был твердым и уверенным. «Готов, пора узнать, что скрывается за этими тенями». Конец шестой главы. Глава 7. Ветер перемен. Серый рассвет накрыл Вестмарк тонкой пеленой тумана, и город казался еще более мрачным и загадочным. Крис и Стрелок шли по пустым улицам, направляясь к восточной окраине, к старому складу, о котором говорил Ашер. Их шаги отдавались глухим эхом в тишине, и холодный воздух, пропитанный пылью, будто сам по себе не хотел, чтобы они продолжали свой путь. Туман сгущался вокруг них, словно пытаясь скрыть город в своей холодной хватке, и каждый дом выглядел чужим и недружелюбным, как будто прятал свои мрачные тайны. «Ашер уверен, что это место связано с Кассиди», — пробормотал Крис, его голос сливался с туманом. Он не чувствовал уверенности, но готов был идти до конца, зная, что ответы на все их вопросы могут скрываться именно там. Неопределенность давила на него, но любопытство и желание понять, что происходит, перевешивали все страхи. «Уверен или нет, мы не можем упускать ни одной зацепки», — ответил Стрелок, его глаза были насторожены, словно он был готов встретиться с любой опасностью. «Кассиди не тот, кого можно просто найти, если не быть готовым ко всему. Такие, как он, держат все под контролем и не оставляют шансов тем, кто ищет их без подготовки». Крис кивнул, молча продолжая двигаться вперед. Вокруг них тянулись полуразрушенные дома, казавшиеся безжизненными. Туман, окутывающий город, усиливал атмосферу тревоги. Каждый их шаг был осторожным, каждое движение продуманным. В голове Криса вертелись мысли о том, что их может ожидать впереди. В конце концов они дошли до склада, старого, покосившегося здания с облупившейся краской и забитыми досками окнами. Оно выглядело так, будто давно забыто всеми, но следы на земле говорили о том, что место не пустовало. «Точно тут», — тихо сказал Стрелок, указывая на дверь. «Давай, парень, будь готов». Они медленно подошли к входу, и Стрелок приложил ухо к двери. Секунда тишины, еще одна. Затем он осторожно открыл ее, и скрип старых петель прорезал утреннюю тишину. Внутри было темно и холодно, и каждый уголок здания словно таил в себе неизвестную угрозу. Крис первым шагнул внутрь, его глаза медленно привыкали к полумраку. Слабый свет проникал через трещины в стенах, отбрасывая странные тени, которые заставляли напрягаться и прислушиваться к каждому звуку. Они двигались между старыми ящиками и бочками, и Крис ощущал, как холод ползет вверх по его позвоночнику. В воздухе пахло сыростью и гнилью, и каждый скрип доски под ногами казался предвестником опасности. Вдруг его внимание привлекли следы на полу, свежие отпечатки ботинок, ведущие глубже в склад. Следы были четкими и ясными, кто-то явно был здесь совсем недавно, и это придавало всему происходящему дополнительное напряжение. «Смотри», – прошептал Крис, указывая на следы. «Кто-то был здесь недавно». Стрелок кивнул, его взгляд стал более сосредоточенным. Они следовали по следам, которые вели к дверям в глубине склада. Дверь была тяжелой, с железными петлями, и казалось, что ее не открывали многие годы. Но следы указывали именно туда. Стрелок жестом показал Крису оставаться наготове, затем осторожно толкнул дверь, открывая ее. Она с трудом поддалась, издавая глухой скрип, который эхом отразился в темных углах склада. За дверью оказалась лестница, ведущая вниз, в подвал. Лестница была узкая и скрипучей, каждый шаг по ней отзывался эхом. Они медленно спускались, и с каждым шагом Крис ощущал, как тишина становилась все более давящей. Стены, покрытые трещинами и плесенью, казалось, сжимались вокруг них, превращая спуск в испытание на храбрость. Внизу было почти темно, лишь слабый свет пробивался через щель в стене, освещая пыльный пол. Там, в полумраке, они увидели группу людей, собравшихся вокруг стола. На столе лежали карты и какие-то документы. Голоса были тихими, но напряженными, их то и дело перебивали короткие вздохи и звуки, словно кто-то не мог успокоиться. Крис замер, стараясь уловить смысл разговора. Он не хотел упустить ни единого слова, зная, что любая деталь может оказаться важной. «Кассиди не потерпит ошибок, все должно быть готово к ночи», — произнес один из мужчин. Его голос был хриплым, как будто он долго не спал. В его голосе ощущалась усталость и напряжение, словно он понимал, что на кону стоит что-то действительно важное. Стрелок прислушался, затем наклонился к Крису и тихо прошептал: «Похоже, мы на верном пути, но эти парни явно не из тех, кто любит неожиданных гостей. Придется действовать быстро». Крис кивнул, его руки стали влажными от пота, и он крепче сжал рукоять меча. Сердце билось быстрее, и он чувствовал, как по телу растекается адреналин. Они обменялись взглядами, затем Стрелок поднял три пальца, отсчитывая секунды до начала действий. Раз, два, три, и они ринулись вперед. Они ворвались в комнату, застигнув людей врасплох. Один из них мгновенно потянулся за оружием, но Крис успел первым, сбивая его с ног и выбивая меч из его рук. Стрелок справился с другим нападающим, а третий пытался скрыться, но не успел. Стрелок выстрелил, остановив его на месте. В комнате воцарилась короткая тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием и стонами раненого. Крис подошел к столу и быстро начал изучать документы. Среди бумаг были маршруты и схемы, на некоторых были отмечены склады и тайные точки города. Кассиди явно контролировал гораздо больше, чем они могли представить. Бумаги содержали имена, даты и маршруты перевозок, и Крис понял, что эти данные могут оказаться ключом ко всей их операции. «Здесь кое-что важное», — сказал Крис, кивая на бумаги. «Эти карты могут привести нас к самому Кассиди. Нам нужно уходить, пока сюда не пришло подкрепление. Если нас застанут здесь, будет не поздоровиться». Стрелок кивнул и схватил несколько фляг с водой, лежащих на столе. Они поспешили к выходу, стараясь не терять ни секунды. Каждая задержка могла стоить им жизни. Выйдя из склада, они скрылись в тени, двигаясь через переулки, чтобы не привлечь внимания. Город все еще спал, и туман укрывал их передвижение, помогая остаться незамеченными. «Пора найти укрытие и разобраться с этими документами», — сказал Стрелок, оглядываясь. «Здесь может быть то, что изменит все, но нам нужно действовать осторожно. Мы не можем позволить себе спешку, когда на кону стоит все». Крис молча кивнул, и они двинулись дальше, скрываясь в лабиринте улиц Вестмарка. Он чувствовал, как их миссия становится все более серьезной, и каждый шаг теперь был полон значимости. Ночь еще не наступила, но они уже знали, что впереди их ждет нечто большее, чем просто очередное задание. Тайны Вестмарка начинали раскрываться, и каждое новое открытие только приближало их к еще большей опасности. Они пробирались через узкие переулки, ощущая, как туман сгущается вокруг, скрывая их от возможных врагов. Крису казалось, что каждый звук, будь то лай далекой собаки или треск доски под ногой, мог привлечь к ним внимание. Они остановились в одном из темных дворов, и Стрелок жестом показал Крису присесть. Он развернул карты и начал внимательно их изучать. «Смотри, вот эти точки», — сказал он, указывая на несколько мест на карте. «Это, похоже, маршруты, которые используют для перевозки воды. Если мы перережем эти линии поставок, возможно, сможем заставить Кассиди выйти из тени». Крис смотрел на карту, его взгляд был сосредоточен. Он понимал, что это не просто возможность найти Кассиди, но и шанс освободить Вестмарк от его контроля. Люди заслуживали знать, кто управляет их жизнью, и если они могли хоть как-то изменить это, они должны были попробовать. «Нам придется действовать быстро и решительно», — сказал Крис, поднимая взгляд на Стрелка. «Если эти маршруты охраняются, то на нас могут напасть в любой момент». Стрелок усмехнулся, его глаза сверкнули в полумраке. «Именно так, парень, но ведь ты любишь вызовы, не так ли?» Крис не удержался от улыбки, хотя напряжение все еще не отпускало его. «Думаю, у нас нет выбора», — ответил он. «Мы должны сделать это, даже если все пойдет не по плану». Стрелок кивнул, и они снова спрятали документы, готовясь к следующему этапу своей миссии. Ночь еще не наступила, но в их сердцах уже поселилась решимость. Они знали, что впереди их ждет битва не только за ответы, но и за свободу Вестмарка от теней, которые его окутывали. Крис и Стрелок пробирались по узким улицам Вестмарка, стараясь держаться в тени. Туман все еще висел над городом, окутывая его мрачной дымкой и скрывая их от посторонних глаз. Они знали, что не могут долго оставаться в движении, им нужно было найти укрытие, где они могли бы спокойно изучить найденные документы и наметить дальнейшие шаги. После нескольких минут напряженного молчания они наконец наткнулись на небольшую заброшенную мастерскую с выцветшей вывеской. Крис огляделся и жестом пригласил Стрелка внутрь. Мастерская оказалась пустой, и они быстро убедились, что здесь никого нет. Дверь за ними закрылась, и тишина заполнила пространство, прерываемое только их собственным дыханием. «Надеюсь, это место продержится хотя бы несколько часов», — пробормотал Стрелок, осматривая запыленные полки и разломанные столы. «Мы не можем позволить себе ошибок. Если кто-то нас найдет, все, что мы добыли, пойдет на смарку». Крис сел на пол и развернул документы. Карты, схемы и заметки, все это лежало перед ними, и каждый кусочек информации мог стать ключевым. Стрелок сел рядом и пристально посмотрел на бумаги. Он пытался вникнуть в то, что они нашли. Каждая строчка могла раскрыть какую-то важную деталь. «Смотри, здесь отмечены маршруты», — указал Крис на карту. Его голос был тихим, но напряженным. «Эти пути, похоже, проходят через большую часть города. Если мы проследим за ними, возможно, найдем, куда ведут поставки». «Да, и вот эти точки», — добавил Стрелок, его пальцы коснулись нескольких мест на карте. «Эти склады могут быть ключевыми для Кассиди. Возможно, он использует их как пункты управления. Если мы перережем их, это ослабит его контроль над городом». Крис задумался, его взгляд метался по картам и схемам, которые разбросаны перед ним. Он пытался связать все эти точки в единое целое, найти логику, которая позволит понять планы Кассиди. Ему казалось, что ответы где-то рядом, но все равно еще что-то ускользало. «Мы должны действовать быстро», — сказал Крис, отложив карту. «Если эти склады действительно важны, нам придется устроить там засаду или, как минимум, узнать, что они хранят. Это может быть опасно, но у нас нет другого выхода». Стрелок кивнул, его глаза оставались сосредоточенными. «Согласен», — сказал он, — «но нам нужно все хорошо обдумать. Если мы вломимся туда неподготовленными, это может стать нашей последней ошибкой. Кассиди явно не тот, к кто оставляет свои позиции без охраны. Крис понимал это, но времени было мало. Весь город, казалось, жил по законам Кассиди, и чтобы изменить это, им нужно было действовать быстро и решительно. Они должны были вырвать контроль у него из рук и показать людям, что Вестмарк не принадлежит только одному человеку. «Возможно, стоит привлечь еще кого-то», – осторожно произнес Крис. «У нас мало информации и сил. Если нам удастся найти тех, кто готов бороться, это увеличит наши шансы». Стрелок посмотрел на него, в его взгляде мелькнуло сомнение, но затем он кивнул. «Я знаю пару людей, которые могут согласиться», – сказал он. «Но им нужно будет доказать, что они могут доверять нам. Никто не захочет рисковать своей жизнью просто так». Крис ухмыльнулся. «Нам и самим нечего терять, Стрелок. Если мы проиграем, все равно останется только один путь – вниз. Но если мы добьемся успеха, у нас появится шанс изменить что-то в этом мире». Они продолжали изучать бумаги, тщательно планируя свои дальнейшие действия. Ночь постепенно начинала уступать место первому свету дня, и время поджимало. Их ждали новые испытания, и каждый момент мог стать решающим. Когда они были почти готовы двигаться дальше, Крис услышал глухой звук снаружи. Он насторожился, затем жестом показал стрелку быть наготове. Звуки стали ближе, и вскоре они услышали приглушенные шаги. Кто-то приближался к мастерской. Крис потянулся к мечу, и его сердце забилось быстрее. Он знал, что на этот раз их могли найти не те, кто готов был к разговору. Дверь мастерской медленно открылась, и в помещение вошел человек. Его лицо скрывала тень, но Крис заметил блеск оружия в его руке. Стрелок медленно поднялся, держа свой пистолет наготове. «Кто вы такой и что вам нужно?» — твердо спросил Стрелок, его голос эхом разнесся по помещению. Человек остановился, его фигура замерла. Он поднял руки, показывая, что не собирается нападать. «Спокойно, ребята», — произнес он, его голос был хриплым и слегка усталым. «Меня послал Ашер. Он сказал, что у вас могут быть сведения, которые могут помочь нам всем». Крис и Стрелок переглянулись. Слова незнакомца немного снизили напряжение, но не полностью. Они знали, что доверять кому-то здесь – огромный риск. «Докажи это», – сказал Крис, не опуская меча. «Ашер не посылает людей просто так». Незнакомец медленно потянулся к внутреннему карману своей куртки и достал маленький медальон, который Крис узнал. Это был знак, который Ашер показывал им, говоря о тех, кому можно доверять. Крис немного расслабился, но все еще был настороже. «Хорошо, говори, что тебе нужно», — сказал он, жестом указывая незнакомцу присесть. Человек медленно опустился на один из сломанных стульев и вздохнул. «Мы знаем, что Кассиди готовит что-то крупное», — начал он. «У нас мало времени, и если мы хотим остановить его, нам нужно действовать быстро. Я слышал, что у вас есть информация о складах и маршрутах. Мы можем помочь вам, но вы должны довериться нам». Стрелок опустил пистолет, но его взгляд оставался холодным. «Доверие здесь дорого стоит», — сказал он. «Если ты и вправду с Ашером, то докажи свою преданность делом. Мы собираемся ударить по одному из складов этой ночью. Если ты с нами, будешь на передовой». Незнакомец кивнул, его глаза встретились с глазами Криса. «Согласен. Мы все хотим видеть этот город свободным от Кассиди. Я готов сделать все, что потребуется». Крис и Стрелок переглянулись, и Крис кивнул, соглашаясь. «Тогда готовься. Сегодня ночью мы нанесем удар, и пусть Вестмарк увидит, что есть люди, которые не боятся стоять против тени», — сказал Крис. Его голос звучал твердо и уверенно. Они знали, что впереди их ждет опасная ночь, но у них был планный союзник, который готов был рисковать своей жизнью. Тайны Вестмарка начинали раскрываться, и теперь у них был шанс изменить ход событий. Конец 7 главы. Глава 8. Огни во тьме. Ночь опустилась на Вестмарк, погружая город в темноту, которая казалась даже гуще, чем обычно. Улицы были безлюдны, и туман все еще оставался, стелясь по земле, скрывая очертания здания и создавая ощущение, что сам город скрывает свои тайны. Крис, Стрелок и их новый союзник, человек, посланный Ашером, продвигались к одной из точек на карте, которую они планировали атаковать этой ночью. Это был один из ключевых складов Кассиди, который служил опорной точкой для контроля над поставками. Казалось, что сама ночь сговорилась с Кассиди, чтобы скрыть его от любопытных глаз, и туман, словно завеса, укрывал каждый их шаг. «Мы почти на месте», — прошептал Стрелок, оглядываясь. Он шел впереди, его глаза сканировали каждую деталь вокруг, не оставляя без внимания ни одного движения. Его руки были готовы схватить оружие в любую секунду, и каждая мышца была напряжена. Помните, что у нас только одна попытка. Если нас заметит, шансов на вторую атаку не будет. Крис кивнул, держа меч наготове. Он чувствовал, как в воздухе нарастает напряжение. Эта ночь должна была стать решающей. Либо они сумеют нанести удар по Кассиди и ослабить его влияние, либо потеряют все, что добыли с таким трудом. Их союзник, которого они теперь знали как Джерома, держался уверенно, хотя Крис замечал, что его глаза иногда выдавали тревогу. Джером выглядел так, словно знал цену этой операции и понимал, какой риск они берут на себя. Они достигли склада, скрытого за высоким деревянным забором. Внутри слышался приглушенный гул голосов и звон металла. Казалось, что внутри кипела работа, и это придавало обстановке еще больше напряженности. Крис внимательно осмотрел ворота, они были закрыты на массивный замок, но было очевидно, что это не станет для них преградой. Стрелок быстро подошел и, вытащив небольшой набор отмычек, принялся за работу. Через несколько секунд замок щелкнул, и ворота чуть приоткрылись. «Входим тихо», – прошептал Стрелок, пропуская Криса и Джерома вперед. «Не поднимайте шум, пока не найдем, что ищем. Мы не можем позволить себе ни малейшей ошибки». Они осторожно вошли внутрь, и сразу же ощутили запах сырости и масла. В помещении было темно, и лишь несколько факелов, расставленных по периметру, освещали проходы между старыми деревянными ящиками и бочками. Крис двигался вперед, стараясь не издавать лишних звуков. В тени что-то блеснуло, и он замер. Впереди стоял охранник, который явно не ожидал увидеть здесь посторонних. Крис бросил взгляд на Стрелка, и тот, не теряя времени, вытащил свой пистолет с глушителем. Один выстрел, и охранник упал на землю, не успев поднять тревогу. Крис глубоко вдохнул, пытаясь успокоить сердце, которое билось как бешеное. Впереди их ждала еще большая опасность, и он понимал, что каждое их действие должно быть четким и выверенным. Ошибка могла стоить им жизни, и каждое движение требовало предельной сосредоточенности.